Я всегда боялся боли, но, как и любой нормальный мальчишка, еще больше я боялся, что о моем страхе узнают, потому что это означало унижение. А унижение намного страшнее. Еще там, на той земле, я научился терпеть боль, здесь, на этой земле, я научился смеяться, когда мое тело полосовали сталью. Научился отдавать приказы в то время, когда на мне по-живому зашивали раны, колотые, рубленые и резанные. Научился терпеть выламывающую, ни с чем не сравнимую боль от заживания этих ран по нескольку дней кряду. Не смог я научиться только одному — терпеть унижение. Не только не смог, я и не мог этому научиться, потому что окружающий меня мир не располагал к безответности, а четко и определенно говорил: «На оскорбление словом отвечают ударом клинка. Тот, кто не хочет его получить, не будет оскорблять». Граждане пассажиры, будьте взаимно вежливы. Можно посадить на кол человека, а можно посадить на кол душу. Нет, не ту с крылышками арфой, я в нее не верил никогда, вернее, просто никогда о ней не думал. Душа — это честь, достоинство, верность, любовь. Нематериальная, но самая важная составляющая настоящего человека. Честное слово, дико звучит, не поверишь даже, но посаженная на кол душа страшнее, чем посаженная на кол тело. Страшней. А еще страшней смириться, свыкнуться с тем, что тебя растоптали, унизили, обесчестили. Смирившись, умираешь. Живет только твоя оболочка, кому-то все равно, но если ты несколько лет свыкался с тем, что в тебе живет душа, тебе все равно уже не будет. Наверное, к страху можно привыкнуть, научиться жить одним мгновением, радуясь тому, что именно в него, в это мгновение, с тобой еще не случилось ничего плохого. Я это понимал, но сам так не мог. Может быть, пока не мог? Больше всего я боялся не смерти. Нет, не смерти, не боли, а изнасилования. В этом было что-то чудовищно унизительное и мерзкое. Меня, мальчишку, и мальчишку сильного, отважного, стойкого бойца и рыцаря заставили бояться именно этого. Я бы предпочел умереть, хотя и жить хотелось очень. Да воя, да не менее внутри, но меня терзала неотступно одна мысль: почему они меня не убили? Почему меня не оставили жить? Почему не сожрали, перед этим попользовавшись? Почему лечили худо-бедно? Куда меня везут? Говорят, если впереди неизвестность, то человек то впадает в отчаяние, то начинает надеяться. Со мной было не так. Неизвестность впереди была страшнее, чем смерть сейчас, хотя путь в эту неизвестность продлевал мою жизнь. Я точно не знаю, сколько провел еще в этом сарае в одиночестве. Меня кормили и поили. Когда я более-менее восстановился, то попробовал копать, но земля пола была утрамбована вдоль стен до твердости бетона. Да и, судя по звукам, урса были вокруг постоянно. Меня несколько раз охватывала лихорадочная, сумасшедшая надежда, что плен вот-вот кончится, как кончился он в прошлые два раза. Я вслушивался, почти уверенный в том, что вот-вот послышится шум, лязг стали, голоса людей, и этот дурной сон оборвется. Наверное, я бы чокнулся от этих мыслей, если бы в конце концов не запретил себе к ним возвращаться. Алгоритм, как в разделе «Игры с чипом», журнала «Пионер», пункт первый. Надо бежать. Пункт второй. Бежать нельзя. Значит, пункт третий. Надо сначала просто выжить, а потом смотри пункт первый. Хуже всего срасталась левая рука, но и она восстанавливалась достаточно быстро. Просто удивительно быстро, если учесть, что я был в плену. Я не считал дней. Это не имело смысла просто потому, что я не знал, сколько провалялся без сознания и где я вообще нахожусь. Может, меня сюда неделю везли? Но мое заключение в сарае кончилось. Просто открылась все та же дверь, и трое урса без разговоров выволокли меня наружу, где, как оказалось, было весьма оживленно. В большую крытую повозку были впряжены 4 медлительных и флегматичных безрогих вола. Кузов кривовато сидел на неровных колесах, доски и его и верха были обшиты пятнистыми шкурами. Меня пихнули в спину. Двое урса открыли, отодвинув засов, заскрипевшую дверь в кормовом торце. Снова толкнули сзади, потом мерзко подсадили лапами под зад. Я оглянулся через плечо. Лапавший меня нигер, ухмыляясь, облизнулся, и я, с трудом переводя дыхание, ввалился в душное, теплое нутро фургона. Позади стукнул засов. То, что я в повозке не один, я ощутил мгновенно. Она дернулась, поплыла вперед в каком-то мерзком, взбалтывающем нутро ритме. Я не удержался на ногах и, падая, попал рукой в человека. Тот немедленно отодвинулся, а я сел, буркнув: «Извини, я не хотел». «Ничего», — голос был тихий. «Кажется, девчоночий. Но, может, это просто младший мальчишка, хоть не урса». Я таращился в темноту, стараясь поскорее к ней привыкнуть. «Ты советский, русский?» «Это точно была девчонка», и я различил в голосе акцент. «Советский!» — отозвался я. «Я догадалась! Я слышала, как ты говорил!» «А еще я голый!» «Я тоже!» — она сдержанно дышала в темноте. «Теперь, по крайней мере, не так страшно. Тебя как зовут?» «Олег!» — сказал я, садясь на ощупь удобней. «А тебя? Ты откуда?» «Дейна! Я из Ирландии!» «Ты давно здесь?» «Здесь — это здесь?» «Ну нет, в этом мире». «Четвертый год». «Я тоже». Я вроде как начал различать ее в темноте. «Как еще более темный силуэт». «А в плену?» «Почти месяц», — вздохнула она. Помолчала и спросила: «Ты очень устал?» Вопрос был странным, но я почему-то понял, чего ей хочется, и ответил: «Да нет, не очень». «Ты поговорить хочешь, да?» «Ага». Она все-таки хорошо знала русский. «Понимаешь, я раньше думала, что ничего не боюсь. За эти годы столько всего было всякого, и я правда не боялась ничего. А тут так страшно». «Я понимаю», — тихо сказал я. «Мне тоже страшно». На самом деле страх немного отпустил. Дело в том, что мужчины, настоящие, конечно, но и мальчишки тоже, так устроены. Если рядом с ними кто-то слабее них, то становится не до страха за себя. Дейна Джиллиан могла бы и не пересказывать свою историю, настолько обычной она была. В этом мире Ирландия была соединена с Британией перешейком, и они вместе представляли собой северный полуостров Европы. Темза впадала в Рейн. Дейну схватили в Малой Азии, раненую. Их привел туда Эрл, очевидно такой же упертый, как я, Джаспер. Англичанин по национальности. Не добили, даже не насиловали, а зачем-то вылечили. «У тебя есть девушка?» Закончив рассказ, спросила Дейна. Я стиснул зубы, прикрыл глаза и отрывисто ответил: «Да». «А моего парня убили». Она что-то сказала на непонятном мне, но красивом языке. «Он не смог меня защитить и погиб». «Он тоже был ирландец?» — спросил я. «Нет», — вздохнула Дейна. «Мы познакомились здесь, он был валлон из Франции. Веселый и сильный, его звали Леон. А твою девушку как зовут, Алик?» Так она произнесла мое имя, довольно красивое, кстати. «Таня». «Татьяна?» — сказал я, и у меня перехватило дыхание. «Татьян», — повторила она, — «тебе хорошо, она будет ждать». Я уже неплохо ее видел, ну, насколько это вообще возможно. Дейна была красивой, что и говорить, черты лица я не очень различал, вообще почти не различал. Но видел широкие скулы, копну растрепанных волос, крупную красивую грудь, длинные ноги, она сидела, подогнув ноги в бок и опираясь ладонью об пол. Подробностей не было видно, и я надеялся, что и она меня видит примерно так же. Не то чтобы я стеснялся, просто... «Ждать?» — усмехнулся я. «Не знаю, может, лучше пусть и не ждет». «Послушай, Дейна», — я невольно понизил голос, — «я убегу. Ну, попробуй убежать, как только возможность будет». Несколько секунд было тихо, только слышно, как она дышит. Потом вздохнула. «Если поймают, убьют». «Наверное», — согласился я. «Ну и что? Ты сама подумай. Ну куда нас могут вести? Хуже не будет». «Да я согласна», — кивнула она. «Возьмешь меня с собой? Все равно же кончится тем, что в какое-нибудь рабство продадут и изнасилуют, что тебя, что меня, а подстилкой жить не хочется». Меня передернуло. Ирландка угодила точно в мой страх, и, скрывая его вновь появившийся, я заторопился. «Мы, наверное, где-то в Персии. Один мой знакомый как раз из этих мест выбрался. Главное постараться духом не падать сейчас и хоть как-то силы поддерживать, а то надо будет бежать, а мы не разогнемся. Ну, Дейна, руку!» «Руку, Алик!» И я почувствовал, как ее сильные пальцы сжали мою ладонь. «В краю, где бурга свистит, где ветер и сыня, и, может, на полпути устал человек, начнет отставать, начнет ругать пургу, но друг разведет костер на снегу. Начнет отставать и начнет ругать пургу, но друг разведет костер на снегу. Кто ночи раздвигал плечом у скала на горы, тот знает они почем такие костры. Притихнет пурга, и жизнь придет в тайгу, и друга спасет костер на снегу. Притихнет пурга, и жизнь придет в тайгу, и друга спасет костер на снегу. У нас во дворе цветы, и в мире тепло. Но если увидишь ты, что мне тяжело, что я отступить могу, упасть могу, ты мне разведи костер на снегу. Что я отступить могу, упасть могу, ты мне разведи костер на снегу. Пускай же трещат дрова в ладонях огня, скажи мне, что я права, что ты за меня. И будет на зло беде плясать в пургу, костер на снегу, костер на снегу. И будет на зло беде плясать в пургу, костер на снегу, костер на снегу, костер на снегу.